Камень внутри амулета с оснасткой в виде клановых рун был раз в 10 крупнее того, что я вернул. И, как я сразу заметил, тоже являлся осколком из великого источника. Только исходящая от него аура сильно отличалась, словно была живой. —